Глава 39. Подлетаю с кресла, направляюсь к двери. Устрою ей сюрприз. Растягиваю пряжку ремня. Выдираю прочную кожу с петель. Я предупреждал, шутки кончились. Еле сдерживаю себя, дожидаясь, когда она дойдет до кабинета. Стук каблуков гонит кровь быстрее по венам. Чувство предвкушения летит до небес. Дверь открывается, и я чуть не накидываюсь на соплячку, но останавливаюсь. Откидываю ремень в сторону. Нахрен. Она и так после вчерашнего еще не отошла. А тут я. Ее кровь перед глазами опять давит. Вот на этом что-то во мне просыпается. Больно я сделал. Она наверняка сегодня думала, какой я ублюдок. Неожиданно успокаиваюсь, когда на пороге моего кабинета появляется Люба. Не она. Испытываю какое-то облегчение. Значит, послушалась. Сидит себе тихонько дома. Я на это рассчитываю. «Привет!» Улыбается фирменной улыбкой и кокетливо хлопает глазками. «Знала, что ты тут!» Делает шаг вперед. Ладонь опускается на черную футболку. Ведет по ней ладонями вниз, обрисовывая пальцами каждый мускул, квадратик, и стремительно достигает молнии брюк. «Я приехала и готова служить!» Почему-то не могу расслабиться, как все прошедшие разы. Руки те же, баба та же. Но что-то тут не так. Вдыхаю запах волос блондинки и не могу понять, что-то в нем стало не так. Отворачивает. Розами не пахнет. Как та девчонка с родимым пятном на заднице. Блять, да что за черт? Отлично. Зло киваю и в порыве обнимаю блондинку, притягивая к себе. Надо отвлечься. Раз работа не помогла, попробую другим способом. Он еще никогда не подводил. Наклоняюсь, но тут же получаю уверенный толчок в грудь. Не понял. Только... У девушки явно пропал инстинкт самосохранения. Ответь на один вопрос. Резче. Грубо чеканю, нетерпеливо гуляя пальцами по ее спине. Что за долбанутый белый пиджак? Ко мне в таком не ходят. Что за девушка у тебя дома, м? Она живет там? Откуда знает, где ты работаешь? Слишком много от нее информации и фактов, которые в моей голове не укладываются. Ясно. Пришла ко мне домой, увидела Ярославу. «Почему?» «Ну, в свою квартиру ты привел меня лишь раз. И то, когда ты забыл что-то дома, и мы заехали по пути. А она живет там, ходит в каких-то дешевых шмотках, и... Она знает, где ты работаешь». Все же Люба не тупая, не зря бизнес ведет. Но в чем-то она права. Я никогда никого не трахал в своей квартире. Не водил баб ни туда, ни на работу. Даже просто потусить и выпить. Люба об этом узнавала постепенно. Не сразу, не расспрашивая, но дожидаясь. Понимала, какой я человек. Свою жизнь наизнанку не выворачиваю, как карманы, рассказывая все и всем. И это она знает. А тут Яра. Да, эта девчонка залезла туда, куда не нужно. И знает многое. И что тебя волнует? Мой холодный тон ей не нравится. Личико кривит. Если ты завел себе новую любовницу, так и скажи. Я найду себе другого партнера. Я не шлюха, в отличие от вас, мужиков. Не ебусь со всеми подряд. И это я в ней ценю. Но пока прощаться не хочу. Сойду с ума. Предчувствую, как сегодня вечером увижу Яру в этой самой дешевой пижаме. В розовой, короткой и жутко бесящей. Она повернется ко мне задом, и я обязательно гляну на ее попку. На край шорт. На длинные ножки, которые она вчера сводила вместе. И захочу. На этот случай у меня есть Люба. Скажу идти нахрен, меня ждет холодный душ или кулак. Но я так долго не продержусь. Она – дочь друга. Врать ненавижу, поэтому говорю правду. Не всю. С женщинами всегда это работает. А-а-а! На миловидном лице озарение. А глаза по-прежнему сучьи. Хитрая лиса. И между вами ничего нет? Сука. Есть. Кое-что есть. Но это надо прекращать. «Ты считаешь нормальным пялить дочь друга?» Усмехаюсь, иронизируя над самим собой. Мой ответ ее устраивает. Отрывается от меня и шаловливо улыбается. «Ладно». Железная леди снова становится мягкой кошечкой. «Верю и прости. Я бы с радостью осталась. Мне нужно по делам, но вечером...» Инстинктивно облизывает губы, когда ее взгляд скользит вниз, на член. «И если раньше я был готов, то сейчас...» Импотентом стал. «Я полностью твоя!» Подмигивает, заигрывая и убегает. «Да только мне не до игр. Я из-за соплячки врать начал. И впервые сомневаться во всем, что сделал.